С трассы мы свернули сначала направо, на проселочную дорогу, а потом по колее прямо в лес. Вдалеке мы увидели две служебные машины. Субботкин заглушил мотор, достал откуда-то пару серых рабочих перчаток с синими резиновыми пупырышками и протянул мне. Я сунула их в карман и вышла из машины. В отличие от города, землю тут укрывал тонкий слой подмерзшего снега. Идти по такому было легко, но я все равно старалась шагать по колее. По соседней семенил Виктор, что-то бубня себе под нос. И кому перешла дорогу, смогла разобрать я и догадалась, что речь шла о Ефременко. Мы подошли к компании из двух мужчин и женщины в очках. Субботкин представил нас друг другу. Дама, звали ее Ирина Ильинична, оказалась экспертом. Она кратко обрисовала выводы, которые смогла сделать на месте. Девушку убили минимум трое суток назад. Вероятнее всего, произошло это прямо здесь. По крайней мере, расчленяли ее неподалеку. «Но зачем?» — обратился Виктор сразу ко всем присутствующим. «Я понимаю, разрубить на части, чтобы вывозить тело в несколько подходов. В этом хотя бы есть какой-то смысл. Но раз вести убитую никуда и не собирались, к чему такая возня?» Ответа ни у кого не было. «Маньяк?» — робко предположил молодой человек в серой форменной куртке, звали его Федор. «Были похожие случаи», — поинтересовалась я. Никто не торопился с ответом, из чего я заключила, что происшествие ничего не напоминало присутствующим. «Убийцы могли помешать», — выдвинула я свое предположение. «Злодей хотел вывести тело или хотя бы разбросать останки на каком-то расстоянии друг от друга, но что-то пошло не по плану». «Они были разрознены, но все нашлись в радиусе всего 10 метров», — пояснил самый взрослый из мужчин Петр. «Шакалы!» — досадливо покачала головой Ирина Ильинична. «Они что, в нашей полосе водятся?» — искренне удивился Федор. «Среди людей», — пояснила женщина свои слова. «Сотворить такое с молодой девицей!» Мы еще немного постояли в тесном кругу, обсуждая ужасы этого мира и вселенскую несправедливость, а также ареал обитания волков. Потом Субботкин осторожно взял меня под локоть, и мы отошли в сторону. У ствола раскидистого дуба я увидела нечто, прикрытое черной пленкой, и поняла, что он ведет меня к страшной находке. «Смотреть будешь?» — с опаской глянул на меня он. «Открывай!» — скомандовала я, не сводя взгляда с темного пластика. Зрелище было поистине жутким. Не раз за период своей службы мне приходилось видеть трупы, но такое я лицезрела впервые. Я зажмурилась и отвернулась, но окровавленная серая ткань атласной юбки, темные волосы с кусочками черных веток и алые ногти на серой кисти руки все равно стояли перед глазами. Сделав пару шагов назад, я постаралась восстановить дыхание. Виктор продолжал пыхтеть за спиной. Упорно подыскивая предлог, чтобы поскорее удалиться, я заметила подъезжающую машину. «Наконец-то!» — услышала я Ирину Ильиничну. «Забирайте!» — командовала она, указывая в нашу сторону. «Пойдем», — позвала я Субботкина. «Как бы и нас вместе с останками не забрали». «Нужны им лишние пассажиры», — хмыкнул тот. Мы вернулись к мужчинам. Ирина Ильинична предпочла присоединиться к коллегам и проконтролировать, чтобы те ничего не пропустили. «Успели что-нибудь найти?» — спросил Виктор, глядя куда-то вглубь леса. «Пока чисто», — скривился Петр. «Похоже, злодей все забрал с собой. Ни орудий, ни каких-либо улик нет, но шерстить продолжим», — заверил он. «Все усложняется тем, что шел снег, и территория поиска неясна. И свидетелей мы вряд ли отыщем», — шмыгнул носом Федор. «Тот, кто хочет добиться результата, ищет возможности, а кто не хочет — причины», — философски изрек Субботкин и посмотрел на меня, ожидая одобрения. Я улыбнулась кончиками губ, а сама подумала, что с обнаружением тела Ефременко, да еще и в таком виде, все запутывается еще больше. При этом тех самых возможностей у нас кот наплакал, а вот результаты теперь будут требовать с нас буквально все. С сегодняшнего дня это дело не об исчезновении следователя, речь идет о жестоком убийстве. И без того резонансное происшествие обернется теперь для конторы Субботкина сущим кошмаром. Под ударом окажутся все, и отдуваться придется в том числе и начальству. Крюкову, как заместителю руководителя, разумеется, тоже. Как интересно он станет вести себя сейчас, когда на кону и репутация отдела, и собственная. «И зачем она вообще сюда приперлась?» — досадовал Федя. «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь», — наставлял молодого коллегу Петр. «Что?» — растерялся тот и зачем-то вытер пальцами губы. «Неверный ход мысли». «Очевидно, что Анну Петровну сюда привезли», — подхватил Субботкин. «Силой?» «Не обязательно», — присоединилась я к разговору. «Если убийцу она знала, могла поехать сюда добровольно». «В лес? В декабре?» — удивился Федя и добавил с нервным смешком. «Елочку искать!» «Весело, весело, встретим Новый год», — печально пропел Виктор. «Теперь уж вне всяких сомнений», — тяжело вздохнул Петр. Когда останки Ефременко погрузили в машину, к нам подошла Ирина Ильинична, поправляя очки в модной оправе. «Даниил Альбертович сказал, что не все фрагменты тела были обнаружены», — обратился к ней Субботкин. «Да, не хватает кисти правой руки, но скоро приедут ребята с собаками, так что дело поправимое», — заверила она. «Отыщут». Мы еще немного поговорили о страшной находке. Женщина пошла в сторону служебной машины. Мы с Виктором тоже простились с мужчинами и через 5 минут уже выезжали на шоссе. Субботкин вел осторожно, заняв правую полосу, и молчал. Я предполагала, что он пребывал в глубокой задумчивости относительно смерти коллеги, несмотря на то, что с Анной Петровной его связывали исключительно деловые отношения, увидеть ее в лесу в таком виде, пожалуй, суровое испытание даже для такого сильного мужчины, каким мне виделся Виктор. Кроме того, он не мог не понимать, что сейчас с него и коллег начнут требовать максимальной отдачи. Нужно было срочно искать подозреваемых, а с этим у нас имелись определенные сложности. Я подыскивала слова, чтобы как-то приободрить Субботкина, и, решив, что нет ничего надежнее, чем хоть какой-то план, произнесла. «Ответ всегда где-то рядом. Начнем с ближнего круга. Я могу встретиться с подругой Анны, той самой, которой она соврала про шопинг. Сара, кажется». «Что это даст? Она уже и так рассказала все, что могла». «Тогда я готова взять на себя Крюкову». «Сейчас Даниил тебя к ней ни за что не подпустит, тем более если сам как-то замешан, и им есть что скрывать». «Я не собираюсь спрашивать разрешения», — хмыкнула я. «Скажи еще, что у тебя и костюм Снегурочки имеется», — повернулся ко мне Виктор, очевидно, вспомнив мою недавнюю идею с раздачей детских подарков. «К сожалению, только этот свитер и одна рубашка на смену. Правда, я еще не заглядывала в шкаф твоей бабули». «О, сколько нам открытий чудных!» — процитировал классика Виктор и, наконец, улыбнулся. После экстренного совещания в конторе, где все занимались тем, что охали-ахали и гоняли из пустого в порожнее, я, наконец, оказалась в квартире Глафиры Дмитриевны. Не то чтобы я чувствовала себя теперь тут как дома, но было странное ощущение, что меня здесь ждали. «Добрый вечер!» — обратилась я к темноте прихожей, зажигая свет одной рукой и стягивая ботинки другой. «И вам не хворать», — ответила сама себе и улыбнулась. Первым делом я вышла на лоджию и нашла закрутку с маринованными помидорами. Осмотревшись, приметила баночку с массой, похожей на кабачковую икру, и, недолго думая, прихватила и ее. Кажется, я 100 лет не ела бутербродов с ней. В кухне меня ждало разочарование. Оказалось, что ржаной хлеб, лежащий нетронутым на столе, кажется, с тех самых пор, как его принес сюда Виктор, покрылся плесенью. Прикинув, хочу ли я есть икру ложкой из банки, или все-таки стоит побороть лень и спуститься в гастроном за хлебом, я поняла, что вполне способна на второе. Тем более, что до закрытия магазина времени оставалось с лихвой. Я вышла из-за угла дома и сразу заметила его, до боли знакомый автомобиль. Он стоял сразу за автобусной остановкой, мигая аварийными огнями. Кого-то ждал? Меня? Но откуда ему известно, что я нахожусь в этом городе и, более того, в этом доме? Впрочем, его работа предполагала добычу разного рода сведений без особых усилий. Для того, чтобы определить мое местоположение, не обязательно было обивать пороги, как это совсем недавно делала я. Замедлив шаг, я судорожно прикидывала, как поступить. Развернуться и сбежать в спасительную тишину квартиры? Броситься на него с кулаками? Затаиться и проследить, что будет дальше? Возможно, он просто отправился в гастроном за морковкой для салата в компании какой-нибудь красотки и скоро вернется к автомобилю, галантно открывая перед дамой пассажирскую дверь. Время будто стало осязаемым, и я кожей ощутила, как секунды оседают на моей коже, покалывая и призывая к действиям. В то же самое мгновение ноги стали ватными и отказались подчиняться. Случайный прохожий задел меня пакетом, который нес в руке, и это неожиданно привело меня в чувство. Я хотела съесть бутерброд с кабачковой икрой. Я спустилась в гастроном с ржаным хлебом, и именно за ним я сейчас направлюсь, невзирая на то, кто припарковал свою машину рядом, хоть леший с хвостом, решила я и направилась ко входу в магазин. С Лазарем я столкнулась в дверях, в руках он держал пакет с покупками. «Привет», — произнес он с улыбкой. «Наконец-то нашел пармезан. Паста остывает». Я замерла на месте, силясь подобрать достойный ответ. «Машина рядом», — продолжил он. «Поехали». Покупатель, пытавшийся попасть в гастроном вслед за мной, откашлялся, и мне пришлось посторониться, чтобы его пропустить. Лазарь воспользовался ситуацией, легко подхватил меня под локоть и вывел на улицу, направившись к автомобилю. Тусклый свет фонаря, стоявшего у автобусной остановки, вдруг показался прожектором, направленным прямо мне в лицо. Мне захотелось закрыть глаза руками, но одну из них держал Лазарь. Теперь хватка казалась крепкой, словно оковы. Я послушно следовала за ним, будто находилась под гипнозом. «Прошу», — он распахнул передо мной дверь машины. На пассажирском сиденье лежал огромный букет малиновых роз. «Это тебе», — пояснил он и наклонился. Взяв в руки цветы, он протянул их мне. Я машинально приняла букет. В нос ударил пьянящий аромат бутонов. «Красивые», — процедила я и села в машину, не вспомнив ни о баночке кабачковой икры, дожидающейся меня на кухонном столе, ни о том, зачем, собственно, спустилась в ночную прохладу города. В его квартире действительно пахло пастой, точнее, сливочным соусом, а еще чем-то неуловимым и таким родным. Я будто вернулась домой после долгого отсутствия. Глаза цеплялись за знакомые детали интерьера, сились уловить изменения. Все было на своих местах, и это лишь усиливало странное ощущение, за которым, как мне теперь казалось, я и приехала в этот город. Лазарь помог мне раздеться и отправился в кухню. Я услышала, как он вытащил пробку из бутылки вина, весело насвистывая что-то себе под нос, но не могла сделать и шага. «Через минуту все будет готово», — услышала я. «Поможешь потереть сыр?» На негнущихся ногах я вошла в кухню. Он стоял у плиты и помешивал соус. Стол был накрыт на двоих, свечи, судя по струящемуся воску, давно были зажжены. «Сейчас», — комментировал он свои действия, — «терку достану». «Честно говоря», — произнесла я не без труда, — «с ней у меня не самые добрые отношения. Вечно заодно с продуктами протру и половину фаланги». «Тогда оставь это мне», — обернулся он. «Садись». Я послушно опустилась на стул и взяла в руки бокал, сделала глоток и, кажется, наконец пришла в себя. «Вкусное вино», — отметила я. «Из Чили». Лазарь произнес это так, будто сам его оттуда и привез, что, собственно, вполне могло быть правдой. «Ты был в Чили?» «Ага», — коротко ответил он, предпочтя не вдаваться в детали. Несколько дней назад я приехала в этот город ради встречи с Лазарем, а теперь не могла взять в толк, радовала она меня или пугала. В целом и все наши с ним отношения всегда были для меня и радостными, и пугающими одновременно. Никакую страсть и романтические эмоции не могло перебить, пусть легкое, но всегда бодрящее чувство опасности, которое будто шлейфом тянулось за этим человеком. Иногда мне казалось, что и сам он себя боялся. А как иначе? Если после ранения ты не помнишь ничего о своей прошлой жизни, и все, что тебе остается, записывать обрывки воспоминаний на стенах собственной спальни. Лазарь тем временем натер пармезан в пасту и поставил передо мной тарелку. Я посмотрела на блюдо, и внезапно перед глазами возникла страшная картина, увиденная недавно в лесу. Есть тут же расхотелось. Кажется, Лазарь принял это на свой счет. Сам он жевал за обе щеки. «Ты не голодна?» — поинтересовался он. «Не ела с самого утра», — призналась я. Просто вспомнила увиденное недавно. «Что именно?» «Давай после еды», — предложила я. «На окончание ужина у меня были другие планы». Он поднял бокал, и я легко коснулась своим тонкого стекла его фужера. Несомненно, наши с ним планы на вечер совпадали. Но, тем не менее, когда с пастой было покончено, Лазарь спросил. «Так что случилось?» Он всегда живо интересовался расследованиями, в которых мне доводилось принимать участие. «В городе недавно пропала следователь, девушка примерно моего возраста». «Слышал», — кивнул он. «Так ты приехала, чтобы помогать ее искать?» Я поразмыслила, как ответить, чтобы это не прозвучало как «Ехала я к тебе, конечно же, что мне еще тут делать?» Кажется, этой нотки избежать мне все-таки удалось. Впрочем, этот мужчина определенно умел читать между строк. Мне не повезло быть той, кто последней видел ее живой. «Так она мертва?» — удивился Лазарь. «Сегодня в лесу недалеко от города были обнаружены останки». «Шумихи будет!» — присвистнул он. «Ты даже не представляешь, сколько!» — вздохнула я. «Ее не просто убили и бросили в лесу, тело расчленили». «Подозреваемых, само собой, нет», — догадался Лазарь. «Сколько угодно». «Интересно». Он придвинул стул и оперся локтями о стол, приготовившись слушать. «Например, ее любовник и его жена». «Многообещающе», — кивнул он. «Значит, дело не тупиковое». «Это на первый взгляд. Любовник этот, ее непосредственный начальник», — пояснила я. «У-у, товарищ при погонах, которому не нужна лишняя шумиха». И, кажется, он был не единственным, с кем она спала. Так что поле для деятельности огромное, учитывая, что вполне могут нарисоваться субъекты, проходящие по расследуемым ею делам. «Которым смерть следователя только на руку», — закончил мою мысль Лазарь. Я сделала глоток вина, чтобы заглушить боль в голове, которая возникла при мысли, сколько всего еще предстоит проверить и узнать по ходу расследования смерти Ефременко. «А где ты ее встретила?» Задал он вопрос, который я так боялась услышать. «В экспрессе. Пришлось нехотя ответить мне». «По пути сюда?» «Да, посчастливилось сидеть с ней на соседних креслах». «А почему ты помогаешь расследованию здесь, а не там?» «Прикомандировали. Не стала я вдаваться в лишние детали. Думаешь, стоит копать в нашем городе?» «Я бы попробовал», — развел руками Лазарь. «Зачем-то она туда ездила». Признаться, этот вопрос не давал покоя и мне. Но, как правило, более насущные неизменно его заглушали, уводя куда-то на задворки сознания. А может быть, я отчаянно искала предлог остаться в этом городе как можно дольше. «Предлагаешь вернуться домой?» Лазарь улыбался, глядя мне прямо в глаза, но ничего не отвечал. Это здорово раздражало. «Успела надоесть?» — подколола я. «Мы, можно сказать, еще не встретились», — начал он, поднимаясь со стула и направляясь ко мне. Вскоре я почувствовала его теплую руку на затылке, и все тело мгновенно покрылось мурашками. Он наклонился и поцеловал меня в шею. Через мгновение я забыла и страшную находку в лесу, и образ самой Анны Петровны, живой и невредимой, и дожидавшуюся меня в квартире Глафиры Дмитриевны кабачковую икру. Все перестало существовать. Были только мы двое и наше дыхание, сбивчивое и горячее. Чуть позже, лежа в темноте его спальни на смятой простыне, я пыталась гнать от себя мысли о том, что где-то над изголовьем кровати Лазарем оставлена надпись, которая уже довольно долго не дает мне покоя. Кажется, она не способна была отпустить меня и сейчас. Я вела диалог сама с собой, силясь убедить, что этот вопрос может подождать. А что, если нет? Вдруг он исчезнет этой же ночью, пропадет навсегда, и я так никогда и не узнаю ответ. Но знает ли Лазарь его сам? Что это? Обрывок воспоминания или жирный намек? Возможно, и он сейчас, держа мою руку в своей, ждет, когда же я произнесу то, что так сложно выпустить наружу. Не исключено, что про себя Лазарь просто ухмыляется и наслаждается своим знанием. Знания всегда дают человеку власть над себе подобными. Кажется, мое воображение сделало его настоящим злодеем. Разумеется, мужчина не был образчиком ангельского воплощения. Но и дьяволом не был. Или мне просто хотелось так думать. Я протянула руку и зажгла тусклый ночник, стоящий на тумбочке. «Зачем?» — зажмурился Лазарь и прикрыл глаза рукой. «Хотела у тебя кое-что спросить». «Это допрос?» «Почему?» «Кажется, в кино в таких случаях поступают именно так. Светят лампой в лицо». «Это безобидный ночник», — покосилась я в сторону тумбы, — «и от твоих глаз он довольно далеко». «Выключи», — попросил он. Прозвучало это удивительным образом и нежно, и настойчиво одновременно. Мне очень хотелось видеть его, но я послушно протянула руку и нажала на кнопку. Комната снова погрузилась во мрак. Но теперь, после того, как глаза успели привыкнуть к свету, он казался еще гуще. «На твоей стене есть надпись, которая появилась не так давно. Начала я, стараясь следить за своим дыханием. Сердце бешено колотилось. Лазарь молчал. Я испугалась, что он уснет, и быстро продолжила. Комбинация цифр и имя. «Так», — прошептал он в темноту. «Что это означает?» «Татьяна», — протянул он жалобно. «Мы потратили столько энергии в этой постели, что на разговоры о числах не осталось никаких сил. Я и дважды два сейчас не перемножу». «Ты помнишь, для чего нужны эти цифры?» «Чтобы напоминать нам о сменяемости времени суток. Сейчас ночь, а это вполне может подождать до утра». Я замерла в напряжении, а Лазарь, уткнувшись в мои волосы, мерно засопел, словно младенец. То ли занятия любовью действительно так его вымотали, то ли он был превосходным актером. Так или иначе, мне ничего не оставалось, как оставить расспросы и попытаться уснуть. Будильник я завести, разумеется, не удосужилась, и, открыв глаза, испугалась, что проспала начало рабочего дня. Из-за плотных штор свет не пробивался, а значит, утро было еще ранним. Я посмотрела на часы и убедилась, что в конторе мне нужно быть только через час. Отодвинув одеяло, я поняла, что Лазаря рядом нет. Я открыла дверь и вышла в коридор. Из кухни доносился запах жареных яиц и кофе. «Доброе утро!» — крикнула я, но никто не ответил. «Похоже, негодяй первым занял ванную», — весело подумала я, но уже через секунду заметила, что дверь в санузел открыта, свет не горит. «Лазарь!» — громко позвала я. Пройдя в кухню, я убедилась, что и она пуста. На столе стояла тарелка, заботливо прикрытая прозрачной крышкой от кастрюли, рядом с ней кофе. Я потрогала кружку, напиток был еще горячим. Только тогда я заметила на столе записку. «Прости, неотложные дела. Целую нежно и вспоминаю сегодняшнюю ночь», — прочитала я на белоснежном листе. Я взяла листок в руку, скомкала и бросила на пол, громко чертыхнувшись. Вслед за запиской мне захотелось отправить и запотевшую крышку, и тарелку с яичницей, и кружку с горячим кофе, но я медленно опустилась на стул, чувствуя, как силы покидают меня. Теперь мне казалось очевидным, что Лазарь затеял со мной игру, правил которой я не знаю. Это было обидно настолько, что захотелось выть. Вместо этого я издала какой-то странный горловой звук и почувствовала, что глаза становятся влажными. «Этого еще не хватало», — призвала я себя к спокойствию, для верности дважды повторив это вслух. Необходимого мне сейчас как воздух спокойствия это не добавило. Напротив, напряжение внутри меня нарастало, рискуя вот-вот превратиться в панику. Я уставилась на стол, в то самое место, где еще недавно лежало написанное раскидистым почерком послание. Он просто сбежал от неудобного вопроса. Ушел до того, как я проснулась, чтобы избежать разговора о записи на стене с именем моего отца. Но зачем в таком случае Лазарь искал со мной встречи, если знал, что вопрос этот я ему непременно задам? В том, что наша вчерашняя встреча не была случайной, я даже не сомневалась. И дело даже не в заранее купленном букете в его машине, приготовленном ужине и месте, где мы вчера столкнулись. Это понимание пришло бы ко мне и без этих деталей. Столкнись мы у дома Анны Петровны или у заколотой в собственной кухне Алисы, я бы все равно не смогла списать появление Лазаря на случайность. Все, буквально каждый эпизод с момента нашего знакомства было пронизано предопределенностью. Но вот кто диктовал такие условия? Некто свыше или изворотливый ум моего любимого? Ответа на этот вопрос у меня не было, но, пожалуй, оба варианта казались мне сейчас одинаково скверными. Я встала из-за стола, отправила яичницу в мусорное ведро, а содержимое кружки в раковину. Покидая квартиру Лазаря, я точно знала, что по своей воле не собираюсь сюда возвращаться. Субботкина в кабинете не было. Более того, дверь была заперта. Я отправилась к Насте и встретила ее в коридоре. Она сообщила, что нас ждут на совещании, и я последовала за ней на первый этаж. Мы пришли последними. Кроме Субботкина и Крюкова, в кабинете сидел еще один мужчина. Видеть его до сегодняшнего дня мне не приходилось. Это был лысеющий толстяк, натянутая рубашка, на животе которого грозилась того и гляди лишиться пуговицы. Я невольно подумала о Пузине, начальнике из соседнего района, где еще недавно трудилась убитая Ефременко. «Татьяна Юрьевна», — обратился ко мне Крюков, — «позвольте представить вам нашего руководителя, Меренков Егор Власович». Мужчина привстал и протянул мне руку. Я пожала потную ладонь и подумала, что в этом городе должно быть место начальника отдается исключительно людям с недостатком волосяного покрова и обилием жирового. Даниилу Альбертовичу в таком случае повышение не грозило еще долго. «Кого-то еще ждем?» — обратился Меренков к Крюкову. «Все в сборе. Считаю, что не нужно распыляться. Сосредоточим все наши силы в этих светлых головах». Я посмотрела на Виктора и Настю. Те не сводили взглядов с начальства. Пришлось последовать их примеру. Вскрытие показало, что смерть наступила в период с часа ночи до часа дня, минувшей субботы. «Правая кисть убитой пока так и не обнаружена», — сухо рапортовал Крюков. «Все силы брошены на поиски, а также на сбор улик и выявление свидетелей». «В зимнем лесу?» — откашлившись, уточнил Егор Власович. «И все-таки», — настаивал Даниил Альбертович, «иногда везение предопределяет исход дела». «Я бы больше полагался на наших прекрасных сотрудников», — изрек Меренков, задержав свой сальный взгляд на Насте. Девушка на это никак не отреагировала, должно быть, давно привыкнув к манерам начальника. «Какие у вас идеи, господа?» «Поговорить с подругой Ефременко, Сарой. Мы, безусловно, уже беседовали, но теперь, после обнаружения тела, возможно, ей будет что добавить», — предложила Анастасия. «Я уже начал проверять все дела, которыми занималась Анна Петровна, с момента появления в нашем районе», — отчитался Субботкин и добавил. «Под другим углом, разумеется. Не исключено, что целью была Ефременко не как привлекательная девушка». Произнося это, он машинально посмотрел на Крюкова, как бы ища подтверждение слов, в правдивости которых сам сомневался. «А как наша сотрудница?» Все замолчали, и, сообразив, что теперь, очевидно, все ждут каких-то предложений от меня, как еще одной представительницы светлых голов в этом кабинете, я заговорила. «Раз уж так совпало, что за несколько часов до смерти Анна Петровна возвращалась из города, где я имею удовольствие служить, неплохо было бы попытаться узнать, что ей там понадобилось. Не исключено, что это сможет пролить свет на причину смерти». Меренков довольно кивал, наградив похотливым взором и меня. Должно быть, привлекательность женщин он оценивал в том числе и через призму свежести их мыслей, потому как до этого момента меня, казалось, и вовсе не замечал. «Займитесь этим, Татьяна Юрьевна», — наставительно изрек он. «После совещания зайдите в канцелярию, они организуют вам билеты. Только по окончании поездки непременно возвращайтесь к нам». «Кто ж ее просто так отпустит?» — не удержался Субботкин. «Это будет командировка из командировки», — радостно сообщил Егор Власович, должно быть, сочтя это гениальным каламбуром. В канцелярию после совещания я действительно зашла, попросив Настю составить мне компанию. Там мы дали задание приобрести мне билеты на экспресс, пока лишь в один конец. Затем выяснили, что семье Крюкова полагаются два новогодних подарка, а также то, что они уже закуплены. После некоторых препирательств нам их выдали на руки. Правда, взяли с Насти расписку, а с меня слово, что я действительно вручу их должным образом. Под этим они подразумевали новогодний костюм, наличие которого я придумала, чтобы иметь возможность попасть в дом Крюкова. «Ну и где ты возьмешь шубу Снегурочки?» — озабоченно спросила Настя, когда мы покинули канцелярию. «Кажется, легче будет достать сельдь под шубой». «Но детишки вряд ли ее очень ждут», — улыбнулась я и заверила. «Придумаю что-нибудь». Если я не нашла времени прикупить здесь лишнюю рубашку, вряд ли с новогодним костюмом я преуспею в столь сжатые сроки. Впрочем, сомневаюсь, что из канцелярии семья Крюкова сообщат о наших с Анастасией Алексеевной обещаниях. Вполне достаточно будет объяснить, что в этом году подарки разносят адресно. «Только не говори, что на костюм ты забьешь», — опасливо посмотрела она мне прямо в глаза, протягивая две яркие подарочные коробки. «Адрес Крюковых пришлю. Даниил Альбертович раньше 7 с работы не уходит, а вот график его супруги мне неизвестен. Положимся на везение. Надеюсь, что в комбинации с нашими светлыми головами оно не подведет», — подмигнула я Насте. После недолгих раздумий я отправилась в квартиру Глафиры Дмитриевны. На кухонном столе со вчерашнего вечера меня дожидались банки с помидорами и кабачковой икрой. С щемящим чувством я убрала их в холодильник. И надо было мне отправиться за хлебом вчера. Сидела бы здесь, ела икру из банки ложкой, не было бы ни этой встречи с Лазарем, ни его утреннего исчезновения. Впрочем, и прекрасной ночи в его объятиях тоже не случилось бы. Отбросив непрошенные мысли, я отправилась в спальню. Всерьез не рассчитывая найти в гардеробе старушки карнавальные костюмы, в платяной шкаф все-таки заглянула. Оттуда на меня сиротливо смотрели безразмерное платье, коричневый пиджак и цигейковая шуба. На наряд Снегурочки все это походило мало. Должно быть, Субботкин успел раздать вещи бабушке после ее смерти. На всякий случай я распахнула еще одну дверцу. Вместо вещей с полок на меня смотрели аккуратные стопки тетрадей, картонных папок и перевязанные бечевкой кипы бумаг. Ими было заполнено все пространство сверху донизу. Да, работа занимала в жизни женщины первостепенное место. Я вытащила одну из стопок с тетрадями и принялась их листать. Здесь были и старые экземпляры с пожелтевшими страницами, и новые в ярких обложках. Все они были заполнены убористым почерком. Пробежавшись по записям, я догадалась, что они содержали конспекты лекций, которые читала Глафира Дмитриевна. Ничего интересного для меня в них не содержалось, но я зачем-то взяла с полки очередную стопку. Она состояла из старых картонных папок с дипломными работами студентов. «Перспективы развития овощеводства, защищенного грунта». «Плодоводство с высокой уникальностью», — читала я в заголовках. Но, отложив очередную папку, замерла. Каллиграфическим почерком на ней было выведено «Организация производства овощей», а ниже подписано «Трегубов, РП». Дрожащими пальцами я открыла папку. В ней были подшиты несколько десятков машинописных листков. Я попыталась пробежаться по тексту, но буквы предательски расплывались. Собственно, вряд ли работа могла содержать что-то для меня интересное, помимо одной только детали — авторства. Ланселот Трегубов не просто имел поразительное сходство с молодым человеком, которого я увидела на фото из фотоальбома Глафиры Дмитриевны. Теперь стало абсолютно очевидно — они родственники. Несмотря на то, что я подозревала это и до сегодняшней находки, этот факт поразил меня. Знал ли сам Ланс о том, что кто-то из его родни здесь учился? Может ли быть Трегубов РП его отцом? Я попыталась вспомнить отчество давнего приятеля, но не преуспела. Сам он никогда его не упоминал, как и имен своих родителей. Если предположить, что студент Глафиры Дмитриевны впоследствии действительно обзавелся сыном, которого назвал Ланселотом, то почему он получил такое экзотическое для артиста цирка образование? Я бы ничуть не удивилась, обнаружься в стопке дипломная работа на подобную тему одного из родителей нашей подруги Дуни Стрекаловой. Те были помешаны на ботанике и природе настолько, что вырастили собственную дочь в землянке. Но Трегубов... А что, если все это как-то связано? В чувство меня привел телефонный звонок. Настя звонила справиться о моих успехах. Соврав, что нахожусь в пути к дому Крюковых, я отключилась. Я совсем потеряла счет времени. Выскочив в прихожую и одевшись, я в последний момент вспомнила о подарках и, прихватив увесистый пакет, покинула квартиру старушки. Прибыв к дому Крюковых на такси, я поняла, что живут они всего в паре кварталов от Лазаря. Стараясь гнать от себя непрошенные мысли о минувшей ночи, я отыскала нужный подъезд и нажала кнопку домофона. Мне повезло. Вскоре я услышала приятный женский голос. Представившись... И, кратко объяснив цель визита, я услышала щелчок дверного механизма и вошла. По пути на нужный этаж пыталась изо всех сил собрать в кучу разрозненные мысли. Александра Макаровна ждала меня возле распахнутой двери в квартиру. Я сразу узнала ее. В жизни она выглядела так же, как на фото, которое недавно мне показывала Анастасия. Только сейчас ее длинные волосы были собраны в хвост. «Какая удача, что вы застали кого-то дома!» — улыбнулась женщина. «Проходите!» Я не верила своему счастью. Мало того, что встретила меня сама Крюкова, так еще и предлагает мне войти. Это добавило уверенности, и я, стараясь прибавить непосредственности собственному выражению лица, перешагнула порог. Обычно в это время меня не бывает, но у дочери утром поднялась температура. Пришлось нам обеим остаться дома. «Как раз порадуем ребенка сладким подарком», — потрясла я пакетом. «Ну что вы, это под елочку. Не будем лишать детей волшебства. Мне кажется, у них еще осталась вера в Деда Мороза, пусть и призрачная», — подмигнула мне Александра. Я протянула ей пакет, она поблагодарила, и теперь в прихожей повисла неловкая пауза. «Может быть, чаю?» — предложила она. Соглашаться вот так сразу я посчитала невежливым, а потому неуверенно промычала. «У вас ребенок болеет». «На улице такая гадость, чего доброго и вы заболеете. Так что проходите, Татьяна, не стесняйтесь». Мы устроились на кухне. Светлый гарнитур, стильная мебель, разнообразие различной утвари. Все говорило о том, что женщина проводит тут довольно много времени. «У вас на орехи аллергии нет?» — поинтересовалась она. «Нет». «Отлично. Утром испекла любимый пирог дочери с яблоком и миндалем. Обязательно попробуйте». Александра поставила на стол блюдо и две тарелки с маленькими десертными вилочками. Обычно она ест его горячим, с пломбиром, но сегодня ей мороженое нельзя, поэтому не покупали. Я взяла лопатку и положила себе кусок пирога. Александра заварила чай и поставила передо мной красивую чайную пару. Все здесь было таким милым и уютным, а от самой Крюковой веяло домашним теплом. Это было неожиданно. По фото и тому, что рассказала Настя, она казалась мне эдакой бизнес-леди. Но, оказывается, женщина умело совмещала работу с хлопотами о детях и хозяйстве. По крайней мере, именно такие выводы напрашивались после нашего короткого знакомства. «Очень вкусно!» — похвалила я пирог, проглотив очередной сочный кусочек с большим количеством начинки. «Обожаю миндаль!» «Повезло же Даниилу Альбертовичу!» — осторожно добавила я. «Он не ценитель!» — усмехнулась Крюкова. «Миндаля?» — удивилась я. «Выпечки!» — пояснила она. «Нельзя не оценить такой талант. Должно быть, просто за фигурой следит. Ваш муж в отличной форме. Признаться, сотрудницы на него заглядываются. Да что вы!» Изумление Крюковой выглядело вполне натурально, хоть и была в женщине в этот момент какая-то отстраненность. «Конечно, он ведь привлекательный мужчина», — добавив нотки смущения в голос, произнесла я. Александра Макаровна слушала и улыбалась, не сводя глаз с пирога. Затем положила кусок и в свою тарелку. «На счастье, и я, и дети выпечку просто обожаем», — призналась она. «Есть для кого готовить». Крюкова начала отклоняться от интересующей меня темы, и я пыталась быстро сообразить, как вернуть разговор в нужное мне русло. Можно было бы спросить, что любит есть ее супруг, например, но такой вопрос прозвучит подозрительно, если учесть, что только что я нахваливала его внешние данные, а теперь интересуюсь вкусовыми предпочтениями. Чего доброго заподозрит во мне тайную воздыхательницу? Этого еще не хватало. «Вы тоже в прекрасной форме, и не скажешь, что любите сладкое», — заявила я. «Татьяна, перестаньте», — смутилась женщина. «Правда», — настаивала я. «И вообще, вы с Даниилом Альбертовичем, как мне кажется, прекрасная пара, очень гармоничная». Женщина молчала, медленно пережевывая пирог, а я очень жалела, что не умею читать мысли. В лице она не поменялась, но что-то неуловимое я почувствовала, знакомое мне ощущение внутреннего напряжения. «Я бы тоже очень хотела встретить человека, с кем у меня будет долгий и крепкий брак», — мечтательно заявила я, до того момента никогда не думавшая о свадьбе. «Не забывайте, что брак — не залог счастья, каким бы продолжительным он ни был». Я не сводила с женщины взгляда, стараясь уловить каждое изменение в выражении ее лица. Александра выглядела невозмутимо и, казалось, просто философствовала с более юной собеседницей с высоты своего жизненного опыта. «А в чем, по-вашему, оно заключается? Счастье?» «Счастье — это почувствовать в жизни тот хрупкий момент, когда ты, собственно, счастлива, счастлива абсолютно, и не отпускать это ощущение, нести его через всю жизнь. Пусть когда-то оно полыхает пламенем, а в какие-то периоды от него остается лишь едва уловимый огонек. Главное — следить за тем, чтобы никакие внешние обстоятельства не смогли в тебе его загасить, потому что зажечь его снова гораздо тяжелее, чем в первый раз, если вообще возможно». Александра потянулась за салфеткой, а я сидела в потрясении. Очевидно, что Крюкова была не глупой женщиной, но ответа такой глубины я все равно не ожидала. «Это очень точно подмечено», — произнесла я, — «и очень своевременно. А как распознать огонь, понять, что это тот самый? Его ни с чем невозможно спутать. Честно говоря, вы выглядите на 30, а рассуждаете так мудро, словно вам далеко за 80». «Вы опять перешли на комплименты», — засмеялась она. «Нет, это мои наблюдения. Не время делает нас старше, а опыт. Вы ведь тоже весьма не глупая, Татьяна, хоть и пытаетесь зачем-то казаться проще, чем есть на самом деле». Кажется, перед этой женщиной я потерпела поражение. Впрочем, это не было обидным, а даже в какой-то степени почетным. «Ну и дурак», — подумала я о Крюкове. не кстати вспомнив его в этот момент. Сейчас роман Даниила Альбертовича с Ефременко казался мне сущей нелепицей. Если бы мне рассказали о нем уже после знакомства с Александрой, я бы ни за что не поверила. Более того, рассмеялась бы человеку в лицо, назвав фантазером. Я шла сюда, чтобы задать этой женщине неудобные вопросы и, кажется, почти подступилась к нужной теме, но теперь понимала, что услышу в ответ лишь то, что она сочтет нужным мне рассказать. Другое дело, верю ли я теперь, после нашей встречи в квартире Крюковых, в причастность хозяйки к убийству Ефременко. Пожалуй, теперь я склонна полагать, что если кто-то из этой четы и приложил к этому руку, то скорее глава семьи. Пауза затянулась, и я начала понимать, что следует откланяться. Но Александра Макаровна вдруг задала весьма неожиданный вопрос. «Татьяна, вы ведь не просто так пришли?» «Конечно, нет. Я напустила беззаботности. Порадовать детей сотрудников — большая честь для нашего коллектива. И давно вы являетесь его частью?» Кажется, я терпела фиаско. «Нет, но уже нежно люблю», — нашлась я. «Что ж, пожалуй, не смею вас больше задерживать. Спасибо огромное за пирог, очень вкусный». «Пожалуйста», — как ни в чем не бывало, улыбнулась женщина. «Я бы даже попросила рецепт, если вас не затруднит». «Нисколько», — заверила она. «Мой номер телефона у вас наверняка есть». «Нет», — соврала я. «Тогда запишу ваш и отправлю. Диктуйте». Александра действительно записала номер моего телефона, я ощутила, будто все это не случайно. Впрочем, рецепт у нее попросила я сама. Вряд ли Крюковой пришло бы в голову спрашивать мои контакты. Я шла к автобусной остановке и прокручивала в голове наш разговор. Наверняка вечером она расскажет мужу о моем визите. Большого дела мне до этого не было. Завтра я намеревалась уехать домой. Вспомнив об этом, я проверила сообщение и увидела железнодорожные билеты, которые поступили из канцелярии на мою электронную почту. «Утренний экспресс, место у окна. Совсем скоро я покину этот город, который хранит столько тайн. Вопрос только в том, надолго ли». В моей родной конторе пахло особенно. Я всегда ощущала этот запах еще с улицы. Такого не было больше нигде. Он был чуть терпким, с оттенками пудры и пыли, пота и грязи, вызывающим при этом приятное чувство узнавания. Вот и сейчас, лишь открыв дверь, ведущую с улицы, мне хотелось воскликнуть «Я дома!». Туда, впрочем, с вокзала я заехать еще не успела. Первым делом я отправилась к Геннадию Михайловичу, своему начальнику. Увидеть меня он не ожидал, но встрече был рад. Впрочем, мое возвращение он связал с завершением расследования. Пришлось его разочаровать. Я коротко обрисовала ему суть визита в наш город. Он хмурился и внимательно меня слушал. «С чего хочешь начать?» — поинтересовался он. «С вокзала. Надо бы запросить записи с камер. Если повезет, смогу понять, куда Ефременко направилась, а может быть, ее здесь даже кто-то встречал». «Столько пассажиров!» — невесело покачал он головой. «Нелегкая работенка тебе предстоит». «Я знаю, в чем она была», — напомнила я. «По крайней мере, как выглядела на обратном пути». «А что, если камеры ничего не дадут?» «Буду решать проблемы по мере их поступления», — развела я руками. Геннадий Михайлович почесал за ухом, откинулся на спинку стула и сказал, глядя мне в глаза, «Я в тебя верю». Его веру я, в общем-то, разделяла. Большого опыта расследований у меня не было, но жизнь научила главному — безвыходных ситуаций не бывает. Начальник обещал поспособствовать тому, чтобы у меня появился доступ к записям как можно скорее. Мысленно я сделала скидку на одни недели. В пятницу народ обычно больше думает о том, как побыстрее закончить с работой, а не начать новую. И все-таки, неплохо зная Геннадия Михайловича, была уверена, сегодня мне будет чем заняться. В ожидании информации от него я отправилась домой. Уже неделю я не была в собственной квартире и мечтала поскорее оказаться в родной ванной, помыться и переодеться. Я досушивала волосы, когда услышала звонок в дверь. Подумав, что мне показалось, я выключила фен, но вскоре трель повторилась. Гостей я не ждала, а потому удивилась. На долю секунды задумалась, стоит ли вообще открывать, но все-таки направилась в прихожую. «Наконец-то застал вас дома», — улыбнулся курьер и протянул мне большой зеленый цилиндр, перевязанный золотистой лентой. Прежде чем я успела что-то ответить, Парень развернулся и поспешил вниз по лестнице. Я поставила коробку на стол и развязала тесьму. Догадаться, кто был отправителем послания, было совсем несложно. Обычно так мне доставлял приглашение на свои вечеринки Евгений Гераскин, которого в городе называли не иначе, как Гэтсби, за любовь эти самые вечеринки устраивать. Делал он это не абы как, а с особым размахом. Впрочем, послание могло быть и не от него. Неприятных сюрпризов мне совсем не хотелось. Оттого я немного замешкалась, но все-таки подняла картонную крышку. Сверху лежал плоский пластиковый круг со стрелкой посередине. Он напомнил мне стол из популярной телеигры, разве что волчок в центре отсутствовал. Под ним — композиция из разнообразных живых цветов. Они были настолько свежими, что их аромат сразу распространился по кухне. Я задумалась, если курьер не мог застать меня здесь несколько дней, как они добрались до меня в таком виде, словно их только что сорвали? Особые условия хранения или кто-то каждый раз заботливо обновлял цветы? Среди бутонов лежал плотный конверт из золотистой бумаги и венецианская маска с лентами. На этот раз она была изумрудного цвета, под стать самой коробке. «Татьяна, жизнь без игры скучна и однообразна. Приглашаю вас поиграть со мной в эту субботу. Ваш Г», — гласила записка на тисненном картоне. В прошлый раз я явилась на вечеринку к Гераскину и оказалась там единственной гостьей. Текст послания словно намекал, что и в этот раз он приготовил что-то лично для меня. Однако, учитывая, что Гэтсби никогда не повторялся, даже в мелочах, его слова могли подразумевать все, что угодно. Я взяла в руки пластиковую рулетку, раскрутила стрелку, та принялась неистово вращаться вокруг своей оси. Наконец она замерла на одном из секторов. Каждый из них был подписан. Мне выпала цифра 4. Что это могло означать, было мне неведомо. Мои размышления прервал телефонный звонок. Геннадий Михайлович предлагал отправиться на вокзал, где меня уже ждали в службе безопасности. «Селиванова тебе в помощь отправить?» — поинтересовался он, имея в виду нашего лучшего сотрудника. «Ему что, заняться нечем?» — удивилась я. «Смешно», — хохотнуло в трубку начальство. «Дел выше крыши». «Вот пусть ими и занимается. Или вы думаете, что одна я не справлюсь?» «Если быть откровенным, я думаю, что без него ты справишься даже быстрее», ответил Геннадий Михайлович и отключился. Я подъехала к вокзалу вскоре после прибытия сразу нескольких составов. Из здания непрерывным потоком выходили люди, машины пытались разъехаться на заснеженной парковке. Когда-то я регулярно сидела за рулем авто, и теперь, глядя на эту катавасию, ничуть не жалела, что пересела на общественный транспорт. Глядя на пассажиров, садящихся в такси, я пыталась представить на их месте Ефременко. Впрочем, картина ее прибытия в наш город могла напоминать и то, что разворачивалось метрах в 10 от меня. Молодой человек с огромным букетом переминался с ноги на ногу в ожидании своей визави. Понаблюдав еще немного, я дождалась, когда основной поток людей поредеет, и направилась в здание вокзала. Сотрудники досмотра при входе, просветив предварительно мою сумку, подсказали, где найти Кривых. Именно эту фамилию мне озвучил недавно по телефону Геннадий Михайлович. За кассами я свернула в длинный коридор. Подойдя к нужному кабинету, постучала. «Открыто!» — услышала я женский голос. Грузная женщина с коротко стриженными бордовыми волосами, сидящая в кресле, плотно придвинутом к столу с мониторами, и оказалась Кривых. Я представилась, и она выдвинула вперед шаткий табурет, на который мне предлагалось присесть. «Я, кстати, Ольга», — заявила она. «Кого искать будем?» Темноволосую девушку в черной куртке, невесело произнесла я, прекрасно понимая, что мое описание примерно соответствовало ответу «иголку в стоге сена». «Файлы с записями того дня вот в этой папке успела собрать перед вашим приходом», — похвасталась Ольга. «Я покурю, а вы, Татьяна, смотрите, не стесняйтесь». Ее фраза позабавила. Прозвучала она так, будто я собиралась штудировать видео из мужской раздевалки, а не с городского вокзала. Экспресс курсировал между двумя городами всего с одной остановкой. Наш город был конечной точкой маршрута. На видео я увидела состав из 10 одинаковых серых вагонов. По прибытии из каждого хлынули пассажиры, большинство были в темной одежде, половина из них — женщины. Перед моим отъездом Анастасия выяснила номер места и вагон, в который приобрела билет Ефременко. Не без труда я отыскала запись с нужной мне камеры. С этого ракурса лучше всего охватывался выход из третьего вагона. Я внимательно разглядывала каждого, кто выходил из дверей поезда. Девушка в черной куртке и бейсболке, надвинутой на самый нос, показалась мне похожей на Анну. Правда, на ней были джинсы, а не юбка. Впрочем, не исключено, что в нашем городе Ефременко успела переодеться. Тем более, что на видео пассажирка еле управлялась с огромным чемоданом. Я точно помнила, что возвращалась убитая без багажа. Возможно, привезла его кому-то, кто ждал ее в нашем городе. Я судорожно переключала с видео на видео, пытаясь проследить путь интересующей меня пассажирки. К счастью, дверь распахнулась, и на подмогу мне пришла Ольга, закончившая свой перекур. «Помощь нужна?» — бодро поинтересовалась она. «Очень», — призналась я. Кряхтя, женщина опустилась в свое кресло, которое тут же отозвалось на возвращение хозяйки тонким скрипом. Вместе мы переключались с камеры на камеру и довольно легко отслеживали путь пассажирки. Мы увидели ее в здании вокзала, она катила тяжелый чемодан к выходу на улицу. Вдруг к ней приблизился мужчина, что-то спросил. Она отрицательно помотала головой и двинулась дальше. «Таксист», — произнесла Ольга вслух, то, о чем я и сама догадалась. «Никак от них не избавимся. Так и норовят с улицы в тепло проникнуть». Я их понимала. Декабрь, мороз, а заработать на хлеб с икрой к Новому году хочется. Хоть сама жутко не любила их навязчивые и неоправданно дорогие предложения извоза. Теперь мы наблюдали за девушкой через камеры с привокзальной площади. Галантный мужчина придержал ей дверь, она выкатила чемодан и встала чуть поодаль, осмотрелась. Наконец приветственно подняла руку и направилась вперед. Возле серебристого внедорожника стоял мужчина. Он пошел ей навстречу, раскинув руки для объятий. Она ускорила шаг, не дойдя до него пару метров, поставила чемодан и сняла бейсболку, чтобы ничто не мешало слиться с любимым в поцелуе. «Нет», — жалобно протянула я. Ольга вопросительно посмотрела на меня, а затем, приняв мою реакцию за зависть чужому счастливому воссоединению, жалостливо поинтересовалась. «Мужика у тебя, что ли, нет? Такая красотка!» «Это не она», — разочарованно произнесла я, отвернувшись от экрана. «Мы ищем брюнетку, а девушка на фото светловолосая». «Значит, начинаем сначала», — ободряюще произнесла Ольга и даже хлопнула меня по плечу. Рука у нее оказалась тяжелой. Мы снова вернулись к записи, с которой я начинала. Женщина перематывала ее снова и снова, пока ей это окончательно не надоело. «Ну, значит, нет вашей убитой тут. Не приехала она к нам. Может, вышла на полпути?» «Или из другого вагона», — предположила я. Поняв, что придется повторить манипуляции еще 9 раз, Ольга в буквальном смысле схватилась за голову. «Кто ж мне тебя послал-то?» — сетовала она. «Да в пятницу вечером!» Она говорила без злобы, но все равно заставила меня почувствовать себя неловко. «Я сама», — заверила я. «Бутерброд будешь?» — спросила она, поднимаясь с кресла. «Нет, спасибо. А я поем». Женщина покинула кабинет, а я решила возобновить поиски, начав по порядку с первого вагона. Ефременко вышла из 5-го, и только тогда я догадалась, что там находится бистро. Судя по пышным бедрам Анны Петровны, она, как и Ольга, не прочь была при случае подкрепиться. Вот и заканчивала путешествие не в своем вагоне. К этому моменту сотрудница службы безопасности уже вернулась на свое рабочее место и с аппетитом жевала бутерброды с сыром и колбасой, запивая растворимым кофе. Кружку с таким же напитком она поставила и передо мной. Я даже сделала несколько глотков, чтобы не показаться неблагодарной. «Она!» — радостно воскликнула я. Ольга помогла мне совладать с другими камерами. Мы снова отслеживали путь пассажирки. На этот раз той самой. Ошибки быть не могло. Темная куртка и серая юбка, которые были на ней в нашу встречу. Кроме того, я узнала и сумку, которую она сейчас несла, прижимая к груди. Я с удивлением поняла, что совсем рядом с Ефременко прошла, волоча за собой чемодан, та самая девушка в бейсболке из 3-го вагона. Когда я смотрела запись впервые, была настолько сосредоточена именно на ней, что даже не обратила внимания на Анну. Между тем она торопилась к выходу из здания. Ольга нажала пару кнопок на клавиатуре, и мы увидели, как девушка появилась на улице. осмотрелась, достала телефон и принялась кому-то звонить. Судя по тому, что рта она так и не открыла, девушке никто не ответил. Ефременко сунула телефон в карман куртки и зашагала через привокзальную площадь. Я надеялась увидеть машину, в которую она сядет, но к нашему с Ольгой разочарованию Ефременко вскоре скрылась в переулке. «Не твой день», — с сожалением констатировала женщина, снова хлопнув меня по плечу. Я лишь вздохнула. Не без труда отыскать Анну Петровну на видео и вот так потерять не тот результат, на который я рассчитывала. «В переулке камер нет». «У вас?» «Их там вообще нет», — пояснила Ольга. «Значит, Аннушку я потеряла. Разочарование мое было настолько сильным, что мне потребовалось время, чтобы подняться с неудобного табурета. Досада полностью поглотила меня. Ольга, кажется, все поняла». «У меня коньяк есть», — робко предложила она. «Хочешь?» «Спасибо, я за рулем», — соврала я. Дома я рухнула на кровать поверх покрывала и уставилась в потолок. Было уже поздно, но спать не хотелось. Я попыталась воспроизвести в памяти образ Ефременко с просмотренных видео. То, что она вышла из вагона бистро, могло объясняться тем, что там Анна действительно пообедала. Но что, если девушка намеренно вышла не оттуда, откуда ее ожидали бы видеть? Специально путала следы или скрывалась от кого-то? Шла она, не оборачиваясь, а значит, никакой опасности не чувствовала или не подавала виду. Не стоит сбрасывать со счетов, что покойная все-таки трудилась следователем, а значит, могла хитрить, чтобы запутать. Но кого? Возможно, что в бистро она просто с кем-то встречалась. Может быть, стремилась Ефременко вовсе не в наш город, а именно в поезд. Но поведение на вокзале, кажется, не стыковалось с этим предположением. Она кому-то звонила. Впрочем, это могла быть подруга или салон красоты, визит в который нужно было срочно отменить. Но, что более интересно, Анна Петровна довольно уверенно шла через площадь к переулку, так будто уже бывала здесь. Тем интереснее, что ее с этим городом связывало. Знать бы только, как это выяснить. Утром меня разбудил звонок Виктора. «Когда в субботу утром слышишь голос человека, фамилию которому подарил именно этот день недели, это хороший знак?» — сходу поинтересовалась я. «А ты спала?» «Пыталась». «Как успехи?» Я детально рассказала ему о том, что успела за вчерашний день. С одной стороны много, с другой — ничего. «Надо и нам записи с вокзала поднять в день вашего с ней прибытия». «Вы этого разве не сделали?» — удивилась я. «Не все сразу», — виновато произнес он. «Зато я разобрал все дела, которыми она занималась». «Не томи», — попросила я. «Как будто ничего примечательного, но одна папка меня заинтересовала. В сентябре Анна Петровна расследовала некое происшествие, непримечательное само по себе. Однако в контексте последних событий оно как будто приобретает иной оттенок, некой Воронцовой Алие Вагизовне поступали угрозы с неизвестного номера. Вычислить отправителя так и не удалось, более того, заявление спустя пару дней потерпевшая забрала. Но суть не в этом. Помнишь убитую в собственной кухне Алису? Воронцову. Именно. Что если это не просто однофамилицы? «Стоит проверить», — согласилась я. «Возможно, это прольет свет на расследование смерти Алисы. Более того, если они родственницы, одна убита, второй несколько месяцев назад угрожали. Нехорошее совпадение. Теперь и жизнь Алии может быть в опасности». «А то, что дело вела Ефременко, тебя не смущает?» — удивился Виктор. «Пока нет», — честно призналась я. «Город ваш не мегаполис. Сотня следователей-то наберется?» «Вряд ли даже полсотни», — тихо отозвался Виктор. «Но с девушкой встреться. Убийцу Алису ведь не нашли?» «Пока нет». «Сдается мне, до тех пор, пока мы не вычислим мучителя, вашей Ефременко, остальные дела так и будут робко дожидаться своего часа». На этой безрадостной ноте мы простились. Виктор явно ожидал от меня чуда, озарения, но ничего удивительного я в его находке не видела. Что ж, часто разочарования подталкивают нас к действиям. Другой вопрос — захочет ли он шевелиться в законные выходные или предпочтет спокойно провести их в кругу семьи. Лично я о работе думать не очень-то хотела. Провела все утро до полудня в кровати с книгой, а когда пришла в кухню, чтобы организовать себе поздний завтрак, замерла перед коробкой, оставленной вчера на столе. Сегодня у Гэтсби состоится вечеринка. Изумрудный цвет присланной маски будет отлично сочетаться с моими рыжими волосами. Почему бы и не наведаться туда? В конце концов, выходные созданы для отдыха, а работала я в последние дни немало. По компании Гераскина я успела соскучиться. Он несколько раз пытался назначить свидание, но каждый раз я оказывалась занята. Я не видела его своим любовником, но общение с ним всегда доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Конечно, если вечеринка будет проходить с его обычным размахом, вряд ли у нас будет много времени для общения, хотя не исключено, что Гэтсби все-таки снова прибегнул к экстравагантному способу назначить таким образом встречу на двоих, тем более что предыдущие попытки пригласить меня на свидание были неудачными. За последнюю неделю мне так наскучило однообразие в одежде, что сегодня непременно хотелось выглядеть сногсшибательно. Не то чтобы в гардеробе у меня было много вещей, подходящих под эту категорию, но вот шелковое платье изумрудного цвета имелось. Я приложила его к маске и с удовлетворением констатировала, что оттенки совпадают. Волосы я решила собрать в высокий пучок. Не хотелось привлекать излишнее внимание к своей яркой шевелюре, ведь даже в маске меня легко было узнать по волосам. Встречи с Гэтсби я не боялась, напротив, скорее стремилась к ней. Но учитывая, что на его вечеринке впервые после выпуска из детдома я встретила Славку Лаваля, приятеля из детдома, ожидать можно было любых сюрпризов. Гости на мероприятие к Гэтсби являлись самые разные. Многие приезжали издалека. В городе утверждали, что там бывают и власть имущие, и просто очень неоднозначные личности, а потому маски — обязательный атрибут его вечеринок для всех без исключения. В 7 часов вечера за мной, как это бывало и прежде, подъехала машина. Я спустилась, и водитель учтиво распахнул передо мной заднюю дверь. Внутри, как обычно, было приготовлено все, что могло потребоваться в пути. Имелась, однако, и новая любопытная деталь. На соседнем сиденье лежала книга. Старое издание в зеленой обложке с золотым тиснением. Это был «Игрок» Достоевского. Внимание Гэтсби к мелочам в очередной раз впечатлило меня. Я принялась листать страницы, а водитель предложил включить свет. Это показалось мне излишним, читать в дороге я все равно не собиралась. Я наткнулась на закладку, которая была спрятана между страницами, так, чтобы краешек ее не торчал наружу. Телефон с собой я не брала, этого требовали правила вечеринок Гэтсби, а значит, придется обойтись без фонарика. Я поднесла книгу к самому носу и прочла подчеркнутое простым карандашом предложение. Говорят, дурная примета — пробовать счастье два раза сряду за одним и тем же столом. Что бы это ни значило, я готова была спорить, что послание оставлено специально для меня. Улыбка невольно появилась на моем лице, и я уставилась в окно, гадая, с какой целью было оставлено послание. Вскоре мы подъехали к шикарному особняку Гэтсби, и без того впечатляющее строение было уже украшено к Новому году. Множество огней опоясывало крышу дома, еле в саду искрили гирляндами. У входа меня встретила длинноногая красавица в роскошном полушубке. Убедившись в наличии маски и отсутствии телефона, она направила меня в дом, дверь которого тут же распахнулась. Седовласый мужчина в сюртуке помог мне с верхней одеждой и тут же скрылся из поля зрения. У лестницы уже собрались гости. Возле бара стояли трое мужчин в смокингах. Молодой парень за стойкой разливал виски. Его напарник смешивал коктейли. Удивительно, как маска, обзор в которой был ограничен, не мешала ему производить все эти манипуляции с напитками. Впрочем, он наверняка привык. Случайных людей тут не бывает. Это касается и обслуживающего персонала в том числе. Здесь же, недалеко от входа, стояли два стола. На одном из них поменьше была выстроена пирамида из креманок с игристым, а на втором накрыт роскошный фуршет. Рядом со мной моментально материализовался официант с подносом в руке. На нем стояло несколько бокалов. Взяв один, я сделала глоток, призывая себя расслабиться. Впрочем, сегодня я чувствовала себя здесь гораздо более уверенно, чем когда впервые оказалась на подобной вечеринке у Гэтсби. Тогда все мне казалось слишком роскошным, а еще таинственным и нереальным. Впрочем, таким оно и оставалось. Просто человеку свойственно привыкать ко всему, и то, что потрясает однажды, во второй раз рискует произвести куда меньшее впечатление. Я задержалась у стола с закусками и схватила первую попавшуюся тарталетку. Целью была вовсе не она. Здесь была выгодная позиция, чтобы рассмотреть присутствующих на первом этаже. Вскоре я поняла, что никого из них не узнала. По крайней мере, ни самого Гэтсби, ни его красавицы-сестры среди гостей не было. Я направилась к лестнице и вскоре оказалась наверху. Прямо перед ней, расставленные так, чтобы никто не смог пройти мимо, стояли три огромных игровых автомата. Меня встретила девушка в черном коротком платье и, указав в их сторону, попросила: «Выбирайте любой». «Это обязательно?» — уточнила я, не особо тяготея к подобного рода развлечениям. «Да, результат покажет, в какую сторону вам двигаться дальше». «Прямо как в сказке про трех богатырей, только вместо трех мужиков — автоматы», — съязвила я. «О, ужас!» — услышал я раскатистый бас того, кто, вероятно, поднимался следом за мной. «И сюда роботизация дошла». Я повернулась к незнакомцу, а тот, галантно мне поклонившись, снова обратился к девушке. «Не боитесь, что и вас роботами заменят?» Шутку лично я не оценила. Впрочем, не мне она и предназначалась. Я поспешила воспользоваться моментом, чтобы пройти дальше. Однако красотка была бдительна и снова напомнила мне о необходимости подойти к одному из автоматов и нажать рычаг. Я поняла, что лучше подчиниться. Не хотелось привлекать к себе лишнего внимания. Выбрала средний аппарат и вскоре увидела результат на экране. Три изображения колокольчиков в один ряд. Девушка широко улыбнулась и вынесла вердикт. «Прошу вас проследовать в правое крыло». Анфиладные двери при моем приближении распахнулись с помощью молодого человека, дежурившего возле них. Я вошла в первое из нескольких смежных помещений. В центре зала стоял стол с рулеткой, какие мне доводилось видеть лишь в кино. Рядом с ним дежурила красотка в костюме, стилизованном под крупье. Золотистый жилет на голое тело, короткая черная юбка и экстравагантная деталь — бабочка на обнаженной шее. На резных стульях с зеленой обивкой вокруг рулетки расположились три дамы. Сейчас они о чем-то тихо переговаривались. Возле консоли у стены стояли еще две гости и о чем-то непринужденно болтали, держа в руках по бокалу каждая. Передо мной возник официант с подносом, но от напитков я вежливо отказалась. «Присоединитесь к игре», — предложил он, дублируя приглашение жестом. «Прошу вас», — подхватила крупье. Женщины за столом выжидающе смотрели на меня. Я подошла к рулетке и присела на один из свободных стульев. «Какое число выпало вам на рулетке из приглашения?» — уточнила девушка в жилете. Она поставила вопрос так, будто варианта, что я не крутила ту самую стрелку на пластиковом кружочке из коробки, не существовало вовсе. «Четыре?» — недоуменно ответила я. Она выдала мне две пары пластиковых фишек. На одной были изображены маски, вроде тех, что были на всех присутствующих здесь. А на другой — особняк с готическими башнями, очень похожий на тот, в котором я сейчас находилась. «Чем крупнее в реальной жизни предмет, изображенный на фишке, тем выше ее ценность», — пояснила дама с роскошной прической, сидящая по правую руку от меня. «Вы готовы делать ставки?» — поинтересовалась крупье. Моя готовность была равна нулю, а потому я с интересом наблюдала за остальными участницами игры. «Три булавки на черное», — произнесла моя соседка и положила фишки на выбранный сектор. «Два веера на красное», — подхватила кудрявая девушка, кажется, совсем молоденькая. «Три монокля на красное». Выслушав всех, я сделала вывод, что с номиналом фишек мне повезло. «Все на черное», — решила я и определила их на сектор с цифрой 4. «Ставки сделаны», — объявила крупье и раскрутила рулетку. Раздался характерный звук, заполонивший все пространство вокруг. Дамы не сводили взгляда с крутящегося диска, и только в этот момент я поняла, что в этом помещении не было ни одного мужчины, если не считать официанта. Так ли случайно я оказалась здесь? Наверняка автоматы в холле у лестницы — не более чем странная бутафория, а гостей распределяют по особняку в соответствии с половой принадлежностью. Выходит, мужчины и женщины могут встретиться только за пределами левого и правого крыла второго этажа. Хотя все это может быть всего лишь совпадением. Вот только в случайности в стенах этого дома мне не верилось. «Поздравляю!» — услышала я голос крупье. «Четыре черное!» Она высыпала передо мной горсть фишек, прежде чем я успела осознать, что выиграла. «И что мне с этим делать?» — подумала я, но вопрос задавать пока не решилась. «Новичкам везет!» — обратилась ко мне соседка с ноткой зависти в низком голосе. Знала ли она, что я играю впервые, или имела в виду вновь прибывшего за рулетку игрока, это осталось для меня тайной. Я предпочла поблагодарить за компанию и поднялась со стула. Красавица в золотистом жилете предусмотрительно собрала выигранные фишки в бархатный мешочек и протянула мне в руки. Разгуливать с этим добром по особняку не хотелось, и девушка, словно прочитав мои мысли, спросила: «Возьмете с собой или сохраните их здесь для вас?» «Сохраните», — кивнула я. «Может быть, еще разок?» — предложила самая молодая из присутствующих. «Второй раз так не повезет», — ухмыльнулась дама, сидящая от меня справа. Я не хотела испытывать удачу, да и в целом к азартным играм была равнодушна. Задерживаться здесь желания у меня не возникло, и я отправилась дальше. В следующем зале царил полумрак. Лишь на большом прямоугольном столе, застеленном зеленым сукном, горели свечи в кованом подсвечнике. Здесь тоже присутствовала крупье в точно таком же наряде, что и девушка у рулетки. В масках и одинаковой униформе они казались сестрами-близнецами. Красотка профессионально перетасовывала карты, легко проделывая с ними какие-то немыслимые манипуляции. За столом сидели две пары, причем оба мужчины, судя по седине и комплекции, были старше своих спутниц. Кажется, моя теория о том, что гостей распределяли по половому признаку, оказалась несостоятельной. «Партию в блэк-джек?» — обратилась ко мне крупье, не переставая при этом тасовать карты. Эта игра была мне совершенно незнакома, и скрывать сей факт перед присутствующими в зале я не видела никакого смысла. «Может, лучше в дурака?» — невозмутимо предложила я. Игроки переглянулись. Блондинка в сером платье вдруг хлопнула ладонями по столу и громко рассмеялась. «А это идея!» — радостно подхватил ее спутник. «Это шутка», — пояснила я и направилась прямиком к дверям, ведущим в следующее помещение. Картина тут была похожа на ту, что я увидела в предыдущем зале. Большой стол, только на сей раз овальный, девушка-крупье и три игрока за столом, все мужчины. «Фулл хаус», — произнесла крупье. Двое мужчин в унисон кивнули, а третий, высокий бородатый брюнет, вальяжно откинулся на спинку стула, явно довольный собой. Похоже, только что они закончили партию в покер. Перед каждым лежала стопка фишек, похожих на те, что я оставила у крупье, заведовавшей рулеткой. Девушка в уже знакомом мне наряде собрала со своей части стола выигрыш и передала брюнету. К мужчинам подошел официант и обновил напитки в их хрустальных стаканах. После этого он направился с графином в мою сторону. Я сделала жест, призывающий его остановиться. Брюнет встал и отодвинул стул, стоявший слева от него. «Нам как раз не хватает игроков», — улыбнулся он. «И прекрасной компании», — поддержал его выбритый налысо качок, костюм на котором трещал по швам. Третий молча поправил на лице маску, словно очки, будто пытаясь получше меня рассмотреть. Правила игры в покер были мне худо-бедно знакомы, но желания присоединиться не было. «С удовольствием за вами понаблюдаю», — предложила я решение, которое казалось мне компромиссом. «Издадите наши карты подельнику?» — скрестил руки на груди мужчина, который до этого момента хранил молчание. Голос у него был скрипучим и неприятным, а старательно зачесанные пеги и волосы плохо скрывали раннюю седину. Отказаться от игры мне захотелось еще сильнее, но брюнет продолжал стоять, держась за спинку стула, который еще пару минут назад отодвинул для меня. «Мне нужно вернуться за фишками», — предупредила я. «Уже здесь», — улыбнулся официант, протягивая мне мешочек. Я растерянно взяла его в руки, гадая, как он успел незаметно его раздобыть. Молодой человек тем временем поставил на стол бокал с напитком лазурного цвета, очевидно, предназначавшийся мне. Брюнет помог мне устроиться за столом, невзначай коснувшись моей руки. Крупье раздала карты, а я пригубила коктейль. Он оказался освежающим, с кислинкой и приятным послевкусием. Когда все карты были розданы, а ставки сделаны, я осторожно посмотрела на остальных игроков. Каждый из них был невозмутим, но невозмутим по-своему. Качок едва заметно улыбнулся, брюнет провел ладонью по зеленому сукну, а обладатель скрипучего голоса сцепил руки замком, положив свои карты на стол рубашкой вверх. Пора было вскрываться, и мне впервые за вечер стало интересно, а на что, собственно, мы играем? Если в казино фишки обмениваются на деньги, то что получают гости в конце вечера в стенах дома Гэтсби? Задаваться этим вопросом я начала, потому что на руках у меня были отличные карты. Едва ли кто-то за столом смог бы переплюнуть каре из четырех карт одного достоинства, которое мне выпало. Разве что настоящий везунчик. Таких за столом не оказалось. Крупье призвала нас открыть карты, и я, не скрывая улыбки, убедилась, что более дорогой комбинации никто не собрал. Получив очередную порцию фишек и допив коктейль, я хотела было закончить играть. Однако брюнет, кажется, так просто не хотел меня отпускать. Его настойчивость иссякла после еще двух раундов, из которых я также вышла победительницей. Мужчины начали переглядываться, подозревая подвох. Я и сама сомневалась в честности крупье. Что, если она мне подыгрывает? Карты девушка тасует с такой ловкостью, что вполне может вытворять с ними любые фокусы. Правда, с рулеткой в первом зале такой финт бы не прошел. Впрочем, не исключено, что при желании можно было подстроить и это. Немного подумав, стоит ли продолжать продвигаться вглубь крыла или вернуться к лестнице, я все-таки выбрала первый вариант. Мешочек с фишками на этот раз я прихватила с собой. Он стал заметно тяжелее, и ноша это вызывала удивительно приятное ощущение. Гадая, что ждет меня за очередными дверьми, я переступила порог. Складывалось впечатление, что в каждом зале было темнее, чем в предыдущем. На этот раз я с трудом разглядела присутствующих. Среди них выделялась полуобнаженная красотка на мини-сцене, которая, двигаясь в такт еле слышной музыки, крепко держала в руках прозрачный лотерейный барабан. Мужчина, стоявший в шаге от нее, протянул ей одну фишку, и она, вытянув вперед руки, позволила ему вытащить небольшой шар. «Что там? Что там?» — нетерпеливо заглядывала ему через плечо спутница, невысокая девушка с выдающимися достоинствами. Мужчина открыл шар и достал оттуда записку. «Читай!» — умоляла она, сгорая от любопытства. Он наклонился и что-то прошептал девушке прямо в ухо. Услышанное ей явно пришлось по душе. Она прильнула к нему, блаженно улыбаясь. Следующей к красотке на сцене подошла женщина с перьями в волосах. Получив в обмен на фишку заветный шар, она, в отличие от предшественника, вслух зачитала. «День в спа-комплексе на двоих!» Поначалу я думала, что в записках содержится предсказание, но, похоже, здесь можно было получить настоящие призы. Аттракцион невиданной щедрости, не иначе. Принимать участие в нем мне не хотелось, и я оставила желающих получить свою порцию подарков в комнате, быстро покинув ее. Я старалась быстро пройти все залы, нигде не задерживаясь, и вскоре снова вышла в холл у лестницы. После полумрака посещенных комнат здесь было так светло, что в первое мгновение пришлось зажмуриться. Я отошла в сторону к перилам. Огромный стол пестрел разнообразными закусками. Гости успели проголодаться, а потому вокруг него было довольно оживленно. Есть мне не хотелось, а вот в горле пересохло. Я покрутила головой в поисках воды, но в поле зрения было лишь многообразие алкогольных напитков. Подозвав проходившего рядом официанта, я попросила немного воды. Спустя пару минут молодой человек вернулся с подносом. На нем стоял стакан. Маленькой деревянной прищепкой, украшенной крохотной маской, к нему был прикреплен небольшой клочок бумаги. Напившись, я вызволила записку. На ней от руки было выведено «Жду встречи». Подписи не было, но и без нее авторство было очевидным. Интересно, откуда хозяин дома наблюдает за мной? Среди присутствующих я его пока так и не встретила. Взяв со стола крохотное канапе с сыром и оливкой, я отправила его в рот. Теперь я решила двигаться в сторону левого крыла особняка. Надеюсь, девушка возле игровых автоматов позволит мне это сделать. К счастью, моя персона ее на этот раз не заинтересовала. Видимо, внимание красотки распространялось только на поднимающихся по лестнице гостей, которые только прибыли на вечеринку. Я оказалась в комнате, которая была заполнена людьми. Было тут человек 20, не меньше. Они полукругом стояли у дальней стены и наблюдали за действом перед ними. Мужчина в золотистом жилете строил из игральных карт огромную конструкцию. Казалось, будто она парит в воздухе. Оставалось буквально несколько манипуляций, и карточный домик будет полностью готов. Гости наблюдали за процессом молча, боясь пошевелиться. Поддавшись общему настроению, замерла и я. Наконец, когда дом был готов, зрители начали аплодировать. Я испугалась, что от вибрации конструкция рухнет, но удивительным образом она оставалась неподвижной, будто карты были склеены между собой. «Кто готов прикоснуться к прекрасному?» — спросил мужчина. Все принялись переглядываться и переговариваться. Наконец, вперед вышла блондинка в шикарном кружевном платье в пол. Я сразу ее узнала. Елизавета, сестра Гэтсби. Она подошла к карточному домику и легонько коснулась одной из карт. Конструкция не пошатнулась. «Смелее!» — призвал творец этого шедевра. Елизавета обернулась к гостям, раздался одобрительный гул голосов. Тогда она резко провела рукой по нижнему ряду, и в ту же секунду волшебство разрушилось. Зрители снова принялись радостно хлопать в ладоши. Мужчина начал ловко собирать карты, вероятно, собираясь повторить перформанс. Елизавета развернулась, и взгляды наши встретились. Я улыбнулась, а она поспешила ко мне. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Рада видеть», — промурлыкла она. «Нравится?» «Карточные домики», — уточнила я. «И карточные, и то, что происходит сегодня в этом доме». «Никогда не тяготела к азартным играм», — призналась я. «Кажется, зря». Она коснулась бархатного мешочка с фишками в моих руках. «Что с ними делать?» — решилась я удовлетворить любопытство. «Продолжать играть!» «А потом?» — не сдавалась я. «Если в конце вечера что-нибудь останется», — хохотнула Лиза, «счастливчиков ждет награда». Да, стала свидетельницей, как одна из гостей выиграла посещение спа. «Это не главный приз!» «Что же из себя представляет главный?» «Я не знаю», — отмахнулась Елизавета, «но вряд ли счастливый обладатель будет о чем-то жалеть». Разумеется, я ей не поверила. То есть в том, что приз приготовили роскошно, и не сомневалась. Только Лиза почти наверняка знала детали, которые предпочла мне не озвучивать. «Где Евгений?» — перевела я тему. «Не вижу его среди гостей». «Зато он видит все и всех!» — радостно сообщила мне Елизавета. К нам приблизились двое мужчин. В одном из них я узнала брюнета, с которым играла в покер. «Она знает толк в игре», — сообщил он Елизавете, имея в виду меня. «Просто умею вовремя остановиться», — равнодушно пожала я плечами. «Не скромничайте», — призвал он. «Почему же?» — возмутилась Елизавета. «Говорят, что скромность украшает женщину». «Врут», — уверенно вставил второй незнакомец. «Женщину украшает любовь». «Ой, каков романтик!» Я хотела была аккуратно отделаться от компании, но, считав мои намерения, брюнет сделал шаг вправо, тем самым преградив мне путь к отступлению. Его навязчивость начинала раздражать. «Может быть, сыграем в кости?» — предложил он. Предложение звучит зловеще. «Имею в виду всего лишь шестигранники». «И в чем суть?» «Все увидите сами. Это здесь, в соседнем зале». Он легко взял меня под локоть и направил к распашным дверям. В комнате стояло несколько высоких столов, на каждом из которых лежало по две кости. Один из них был занят, незнакомец отвел меня к самому дальнему. «По очереди мы бросаем кости», — объяснил он. «Кому выпадет наибольшее число, тот победил». «Нашли легкий способ избавить меня от фишек», — рассмеялась я. «Мы можем играть не на фишки». «А на что?» «На желание». Признаться, звучит пошло. «Я всего лишь пожелаю еще одну партию в покер с вами. Согласны?» «А если я выброшу больше вас?» «Тогда исполнится ваше желание. Кстати, какое?» «Я хочу проследовать в следующий зал, без сопровождения». «Что ж, справедливо», — кивнул незнакомец. «Вы первая?» Он протянул мне кости, я потрясла их в сомкнутых ладонях и бросила на стол. 3-4, — озвучила я. «Не густо». Похоже, у брюнета появился неплохой шанс вернуть меня за покерный стол. Мужчина взял шестигранники в руки, покрутил между пальцами, затем зачем-то на них подул, и, наконец, кости оказались на столе. «1-1!» — вздохнул он. Я ликовала, но мой соперник, кажется, сдаваться не собирался. «Может быть, в зачет пойдет сумма 3 раундов?» Говорят, дурная примета — пробовать счастье 2 раза кряду за одним и тем же столом. Процитировала я Федора Михайловича. «Вы верите в приметы?» Кажется, гость не признал строки из игрока. «Только в хорошие». «Что ж, прекрасная незнакомка, очень не хочется вас отпускать, но я не теряю надежды встретить вас в этих стенах сегодня вечером снова». Я ничего не ответила, лишь слегка поклонилась на прощание и, не оборачиваясь, направилась к дверям, ведущим в соседний зал. Если я правильно запомнила расположение комнат в особняке, это была последней, тупиковой. Дернув за ручку, я с удивлением обнаружила, что дверь заперта. Такого поворота событий я не ожидала. Представив, как сейчас ликует брюнет за моей спиной, я стиснула зубы. А ведь он наверняка знал, что проход дальше заблокирован, и все заканчивается в этом зале. Оттого так спокойно отреагировал на загаданное мной желание. Мужчина понимал, что я отсюда никуда не денусь. В этот момент раздался характерный звук поворачивающегося замочного механизма, и дверь, чуть скрипнув, слегка приоткрылась. Щель была совсем небольшой, я едва просунула в нее ладонь и быстро толкнула дверь. Что бы ни ждало меня в этой комнате, это точно было лучше, чем вернуться к брюнету с поражением. Кажется, во мне нарастал азарт. То ли атмосфера в особняке способствовала, то ли я открывала в себе то, чего раньше предпочитала не замечать. Я плотно прикрыла за собой дверь и попыталась разглядеть очертания предметов в комнате. Ни лампы, ни свечи здесь не горели. За окном было темно, но отблеск огней со двора не давал комнате полностью утонуть во мраке ночи. Ни игровых столов, ни рулеток, ни напитков, ни людей я разглядеть не смогла. Однако кто-то отпер эту дверь. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо, и я вздрогнула от неожиданности. Конечно, если человек мне открыл, далеко от двери отойти он не мог, но я все равно успела испугаться. «Наконец-то!» — услышал я голос Гэтсби и повернулась. Он запер дверь на ключ и взял мою руку, чтобы поцеловать. Гераскин едва коснулся кожи губами, но все же произнес виновато: «Позволю себе эту небольшую вольность. Давно не виделись. Соскучился по вашему обществу, Татьяна». Мне хотелось объясниться, сказать что-то вроде «это все дела, я и сама была бы не прочь встретиться», но вместо этого произнесла: «Мы сейчас друг друга почти не видим». «Но мы рядом». «Вы заманили меня в ловушку». Я кивнула в сторону двери. Глаза начали привыкать к темноте, я все лучше видела очертания мебели и самого хозяина. «Нет, просто очень хочу снять с вас маску», — улыбнулся Гэтсби. Тогда я и заметила, что сам он был без нее. Единственный человек без обязательного атрибута, которого я увидела за весь вечер в этом особняке. Впрочем, это был его дом и его праздник. Гераскин был волен делать здесь все, что ему заблагорассудится. «Не хочу, чтобы кто-то, кроме меня, увидел вас», — продолжил он. Гэтсби протянул руку и легко развязал атласный бант на моем затылке. Маска упала мне под ноги. «Спасибо за освобождение», — поблагодарила я, имея в виду и маску, успевшую натереть нос, и брюнета, от которого я, наконец, избавилась. Уверена, что Гераскин был в курсе всех моих перемещений внутри особняка. В руках я держала мешок с фишками. «Разжилась пластиком», — похвасталась я, тряхнув содержимым. «Есть инструкция, что с этим делать?» «Поступать по своему усмотрению», — голос Гэтсби звучал ровно и мягко. «Встретила вашу сестру. Она сообщила, что за них полагается приз». «Обязательно», — кивнул Евгений. В этот момент отблеск фонаря с улицы попал на его светлые волосы, сделав их на миг золотыми. «Хотелось бы его получить», — настаивала я. «Сейчас?» «Почему нет?» «Вы собрались домой?» — удивился он. «А что, стать обладателем приза можно лишь перед тем, как покинуть особняк?» «В любой момент», — ответил он, — «но прежде хочу вам кое-что показать». «Здесь темно», — напомнила я. «Это нам не помешает». Он взял меня за руку и подвел к окну. Дорожки в саду были вычищены, вокруг белел пушистый снег, какой можно увидеть только за городом. В саду росли несколько елей, сейчас их украшали праздничные гирлянды, а за ними темные макушки деревьев в лесу. Вдруг раздался хлопок, и небо в ту же секунду озарило россыпью розовых огней. Следом фиолетовая гроздь взлетела и раскрылась где-то высоко над лесом. Оранжевый, синий, зеленый. Кажется, всевозможные цвета сменяли друг друга в ночном небе. Великолепный фейерверк продолжался по меньшей мере минут 5. На моей памяти даже городская администрация ни разу не устраивала великолепия такого масштаба. «Шикарно!» — прошептала я, когда в ночном небе остались только серые клубы дыма. «Это отличный сюрприз, но, боюсь, для такого у меня слишком мало фишек». Я с тоской посмотрела на мешочек, оставленный тут на подоконнике. «Достаточно», — заверил Гэтсби. «Даже осталось». Он чиркнул спичкой и поднес ее к свече, которая стояла на консоли. По стенам принялись подергиваться отблески огня. «Еще на один сюрприз?» — уточнила я. «Всего лишь на ужин», — пожал он плечами и направился к дальнему окну. Здесь был накрыт стол для двоих. Я обернулась, ожидая увидеть притаившегося в каком-нибудь углу официанта, но никого в комнате не было. Гераскин зажег свечи на столе. В комнате стало еще светлее, и я смогла убедиться, что мы одни. С одной стороны, присутствие обслуживающего персонала было ни к чему, но с другой — мы с Гэтсби остались вдвоем. Меня это не пугало. Он всегда был максимально деликатен и обходителен. Скорее, мне было любопытно, почему Евгений решился обойтись без официанта. Не исключено, что он или она могут появиться в комнате в любую минуту. Наверняка у них имеется ключ, чтобы легко справиться с запертым Гераскиным замком. На столе стояла бутылка вина, бокалы и две тарелки, накрытые пузатыми металлическими крышками. Между ними деревянная доска с разнообразными сырами, орехами и виноградом. «Надеюсь, что ужин еще горячий». Гэтсби поднял крышки, и я почувствовала приятный аромат картофеля и, кажется, телятины. Только тогда я поняла, что по-настоящему проголодалась. Мы подняли бокалы, и я с наслаждением отправила в рот кусочек мяса. Медальон действительно не успел остыть. Определенно Гэтсби знал, когда я окажусь в этой комнате, иначе это сложно было объяснить. Не исключено, что и брюнет с бородой, так настойчиво меня преследовавший, его посланник. Впрочем, как бы то ни было, я и сама хотела оказаться в компании Гераскина и сейчас наслаждалась моментом. «Мне повезло выиграть в рулетку», — похвасталась я. Наверняка Евгению это было уже известно, но мне очень хотелось узнать, было ли это постановкой или случайным везением. «Ничего себе!» — удивление звучало искренне. «Впервые?» До сегодняшнего дня подобные развлечения я видела только на экране. «Никогда не бывали в казино?» «Не то чтобы я много путешествовала, — развела я руками, — а у нас они, как вам известно, запрещены». «Нет ничего более сладкого, чем запретный плод. Кажется, те, кто умеет делать деньги, это прекрасно понимают». «Что вы хотите сказать?» — уточнила я. «Представителю правопорядка — ничего», — подмигнул он. «А любопытной девушке?» «Все и даже больше», — вздохнул он и развел руками. «Так что там про запретные плоды?» «Казино давно закрыли, но никто не хочет терять прибыль, поэтому все кинулись играть в интернет. Это мне известно». «Скорее в подполье. Во всемирную сеть пришли преимущественно новые пользователи. А вот завсегдатаем и горных заведений куда-то нужно было деваться. Эту возможность для них и организовали в кратчайшие сроки». «Нелегальные игры?» «Целое заведение». «Не здесь, я надеюсь?» — опасливо поинтересовалась я. «Ну что вы, это просто детская шалость». «А там все по-настоящему?» «Вполне. За реальные деньги». «И вы там бывали?» «Не сторонник таких мест», — ответил Гераскин. «И вам не советую их посещать». «Кто же меня туда пустит?» «И то верно. Попасть туда действительно сложно, только по рекомендациям. С вашим местом работы, правда, даже они не помогут». «И кто у нас в городе такой шустрый?» «Не только у нас», — легко ушел от ответа Гэтсби. «В каждом приличном городе есть подобные заведения». «Странно, что мои коллеги не занимаются этим вопросом». «Им занимается тот, кто сам не прочь провести там время», — многозначительно произнес Евгений. Логика в его словах, несомненно, была. Подпольное казино не может существовать без определенного покровительства. По крайней мере, существовать долго. А значит, за этим стоит некто влиятельный. Причем не так важно, со стороны правопорядка он находится или прямо противоположный. «А почему такая тематика выбрана для сегодняшнего вечера, если сами вы в казино не ходите?» «Никогда не устраивал ничего подобного, а с годами идеи начинают заканчиваться», — признался Гэтсби. «Мне показалось, это может быть весело». «Так и есть», — согласилась я. «Как аппетит приходит во время еды, так и азарт во время игры». В этом я успела сегодня убедиться на собственном опыте. «Поиграем?» — предложил Гераскин. «Мне не на что. Все фишки я уже проела и обменяла на прекрасный фейерверк». «Фейерверком могли любоваться все гости, так что ваши фишки целы». «Но нужно учитывать, что мне сегодня крайне везет». Гераскин посмотрел на часы. «Между прочим, вчерашний день закончился 2 минуты назад, а значит, у меня появился шанс». Гэтсби помог мне надеть маску, прежде чем облачиться точно в такую же самостоятельно, и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся в компании официанта и мужчины, в котором я без труда узнала создателя изящного карточного домика. В качестве игры решено было выбрать «Блэкджек». Гэтсби утверждал, что играет впервые, и вместе со мной внимательно слушал правила, которые нам озвучивал мужчина в золотистом жилете, пока официант убирал со стола посуду. Везение новичка на Гераскина, похоже, не распространялось, потому что 4 из 5 партий выиграла я. «Не хотите почтить своим присутствием остальных гостей?» — спросила я, когда игра была окончена. «Только в вашей компании». У меня желания продолжать вечер среди шума вечеринки не было, а оставаться дольше наедине с Евгением казалось непозволительным. Оттого я поблагодарила за чудесный вечер и объявила о своем намерении покинуть особняк. Гэтсби хотел было проводить меня до выхода, но привлекать к себе излишнее внимание присутствующих, а оно было бы неизбежным, желания не возникло. Любая дама в компании самого хозяина вызвала бы повышенный интерес. Я покинула темную комнату и вновь попала в зал, где присутствующие весело хохоча кидали кости. Теперь каждый стол был занят. «Ставлю особняк», — заявил низкорослый толстяк и в подтверждение поднял вверх фишку соответствующим изображением, зажав ее между пухлых пальцев. 3 автомобиля! — пыталась перебить его ставку красотка в красном. Лестница была пуста. Приглашенные давно распределились по особняку. Я вздохнула с облегчением. Не хотелось вновь встречать моего нового знакомого. Оставалось надеяться, что он нашел себе новую компаньонку для игры в покер. Внизу у бара о чем-то болтали 3 девицы в компании брюнета с длинными волосами, стянутыми в тугой хвост. Он стоял ко мне спиной, так что лица я не видела. Говорили лишь дамы, их спутник молчал, изредка кивая. Его силуэт и даже поворот головы вызвали во мне тревогу. Ничего утверждать я не могла и проверять, разумеется, не стала, но брюнет был очень похож на Ланса. У выхода мне помогли одеться, и я, стараясь не оборачиваться, покинула особняк. Все тот же черный «Мерседес» доставил меня до дома, и вскоре я оказалась в постели. День выдался чрезвычайно насыщенным. Я была уверена, что быстро засну, но не тут-то было. Все впечатления от яркого праздника перебило одно. Кажется, на вечеринке был сам Ланс. Пришел туда развлечься или искал меня? Просто так Гэтсби не попасть. Значит, должен был разжиться приглашением. Учитывая, что в особняке собирались самые неожиданные посетители, ничего удивительного не было в том, что Ланселот мог присутствовать в списке постоянных гостей. Я пыталась вспомнить огни фейерверка и сосредоточиться на них. Звук крутящейся рулетки и шарика, попадающего в сектор, карточный домик, хрупкий и невероятный, неизменно приятный разговор с хозяином дома. Но все меркло перед образом давнего приятеля. Злясь на себя, я натянула одеяло на голову и принялась считать овец. Овцы перед глазами рисовались почему-то исключительно черные. Утром я проснулась разбитой. Сказывался недосып. Кроме того, я видела сны. Тревожные, мрачные. Но картинки растворились в свете утра, и подробностей я не помнила. Сочтя это избавлением, я отправилась в кухню. Чтобы как-то отвлечь себя от непрошенных мыслей, я начала планировать завтрашний день. В понедельник следовало выйти на работу. Только куда? Что еще я могу сделать в этом городе, чтобы узнать что-то о Ефременко? Опрашивать сотрудников вокзала? Только вряд ли они шастают по примыкающим улицам. Немного поразмышляв, я решила направиться к переулку, в который свернула Аннушка в злополучную пятницу. Насколько я помнила, ничем примечательным он не отличался. Несколько жилых домов и старая аптека, давно признанная аварийной. Но все же следовало проверить. Я доехала на автобусе до городского вокзала и прежде всего решила повторить путь Анны к переулку от выхода из здания. Не знаю, на что я рассчитывала, но ничего примечательного, лавируя среди припаркованных автомобилей, я не увидела. Свернув у старой аптеки, которая стояла на углу, я оказалась в переулке. Здесь я насчитала 9 жилых домов. На цокольном этаже одного из них располагалась незатейливая вывеска — машинное масло. Возле крохотного магазинчика не было ни одной камеры. И все же я решила попытать удачу. Продавец неохотно поднялся из-за прилавка, услышав звон колокольчика на двери, предупреждающего о приходе посетителей. «Чем могу помочь?» Я показала удостоверение и осведомилась, кто работал здесь в интересующий меня день. К счастью, сотрудник в магазине был один, и именно с ним я сейчас разговаривала. На этом мое везение закончилось. Мужчина оказался не курящим, на улицу не выходил, а к нему Ефременко не заглядывала. В помещении не было ни одного окна, а потому никого из проходивших по переулку в тот день он видеть не мог. Вновь оказавшись на улице возле вывески, я с сожалением констатировала. Не здесь наша Аннушка разлила масло. И тут в окне первого этажа, дома напротив, я заметила неприметную табличку «Психологические консультации» и стрелку, призывающую свернуть за угол. Очевидно, вход располагался со двора. Услуги психологов мне были не нужны. Но я прекрасно помнила род деятельности Александры Крюковой и надписью заинтересовалась. В голове у меня не было ни одной идеи, зачем Анне являться сюда, даже если заведение на первом этаже и окажется филиалом психологического центра жены Даниила Альбертовича. Устроить поджог или насолить каким-нибудь еще способом? Но за что? Что сделала ей Крюкова, помимо того, что встретила будущего мужа в школе еще до рождения самой Ефременко? Конечно, спокойствие и рассудительность, которые я отметила у Александры, вполне могли быть обманчивыми. Что скрывается за этой оболочкой? Какие секреты хранит женщина, ведомо только ей одной? Способна ли Крюкова на какие-то выпады в сторону любовницы мужа? А главное, могла ли ее убить? Я свернула за угол дома и направилась к первому подъезду. Возле него висела точно такая же табличка, но на этот раз стрелка указывала на входную дверь. Домофона не было, а ржавый кодовый замок, по всей видимости, давно не работал. Консультации проводили в обычной квартире на первом этаже. На потертой двери был приклеен лист бумаги с номером телефона. Звонок отсутствовал. Я дернула ручку, но квартира оказалась заперта. Ничего удивительного в этом не было. Если здесь принимали клиентов, звонки в дверь и случайные прохожие существенно отвлекали бы от процесса. Вряд ли настолько скромное заведение могло похвастать администратором или еще кем-то, кто мог бы взять на себя функции по встрече клиентов. Записав номер телефона и немного поразмыслив, стоит ли ждать появления кого бы то ни было, я решила, что нет, и отправилась на вокзал. Прикинув, что не обеднею, в кассе я приобрела билет на вечерний экспресс за свой счет. Мне виделось, что я буду гораздо полезнее завтра в конторе Субботкина, нежели здесь. Оставалось вернуться домой и собрать вещи. Время, к счастью, позволяло это сделать. Еще одной причиной, по которой я торопилась вернуться в квартиру Глафиры Дмитриевны, был нарастающий интерес к ее студенту по фамилии Трегубов. После того, как я увидела на вечеринке Гэтсби человека, напомнившего мне Ланса, нестерпимо захотелось перебрать все бумаги и фотографии в ее доме. Этим я и занялась сразу по приезде. Здравый смысл подсказывал, что неплохо было бы выспаться перед началом рабочей недели, но любопытство было сильнее меня. Начала я со шкафа. Просто освобожу место для вещей, зачем-то соврала я самой себе и принялась перебирать тетради, папки и стопки бумаг. В детдоме Дуня Стрекалова научила меня многому, что касалось растений, а потому время от времени я испытывала радость узнавания, встречая знакомые термины в записях Глафиры Дмитриевны и ее учеников. На самом деле у меня зародилась смутная догадка, и сейчас я прикладывала все усилия, чтобы найти ей хоть какое-то подтверждение. Еще в стенах детдома я начала подозревать, что все мы оказались там не просто так. Виной тому необычные способности, которые в нас успели развить родители. Дуня, например, умела выживать в любых условиях. Лава, так мы называли Славку Лаваля, был компьютерным гением. Ланс ловко обращался с любым оружием, включая холодное, ну а я успела научиться от отца всему, чем обычно могут похвастаться тайные агенты. И виртуозные приемы самообороны — лишь малая часть из этого списка. Списать на простое совпадение то, что столь одаренные дети оказались в одном детском доме, было слишком сложно. Оттого еще в детстве в голову закрадывались разные мысли и подозрения. Но никакого разумного объяснения я не смогла найти и по сей день. Теперь же, перебирая старые папки с дипломными работами, я как будто была близка, если не к разгадке, то по меньшей мере к подсказке. Что если наши родители были знакомы и заранее предопределили нашу судьбу? В таком случае где-то они должны были встретиться. И почему бы не здесь, в этом городе, во время учебы в институте? Тем более, что, как теперь мне стало известно, минимум один из наших родственников учился у Глафиры Дмитриевны. Я снова пожалела о том, что не успела познакомиться со старушкой, опоздав всего на несколько месяцев. Субботкин упоминал, что до последних дней она пребывала в трезвом уме, да и на память не жаловалась. Как было бы замечательно просто задать ей все накопившиеся у меня вопросы, а не сидеть сейчас на полу ее спальни среди горы пожелтевшей бумаги. Но старушка была мертва, и мне ничего не оставалось, кроме как продолжить поиски. Закончив с содержимым полок ее платяного шкафа, я так и не приблизилась к разгадке. Ни одной знакомой фамилии мне более не встретилось, но был нюанс. Возможно, я просто не то ищу? Что если в институте учились матери Дуни и Лавы, а не отцы? Тогда следовало искать на титульных листах студенческих работ их девичьи фамилии, которых я, разумеется, не знала. Уверенности в том, что их помнили сами товарищи, не было. Но все-таки я подумала, что можно попытаться связаться с Дуней и узнать. Ее контакты у меня были, хотя мы очень давно не созванивались. Кажется, нашелся хороший повод возобновить общение. Но только что я ей скажу? Она живет сейчас обычной жизнью, с мужем и ребенком, далеко отсюда, и вспоминать былое не особенно расположено. Стоит ли вот так прямо вываливать на нее свои догадки, или следует придумать предлог, по которому мне необходимо знать что-то о ее матери? Возможно, сначала следовало бы выяснить хоть что-то еще, а уже потом беспокоить подругу. Я покинула спальню, так и не сложив в шкаф ни свои вещи, ни извлеченные из него стопки тетрадей. Меня интересовали фотоальбомы. Я вынула из серванта самый старый из них и вновь принялась переворачивать страницы, начав с первой. Групповые снимки я решила оставить напоследок, предварительно изучив вклеенные в альбом фотографии. Вдруг я не заметила что-то, когда листала его впервые. Ведь тогда я никак не рассчитывала увидеть в самом конце групповой снимок со студентом, лицо которого покажется мне знакомым. На очередном снимке Глафира Дмитриевна стояла на Дворцовой площади в Петербурге в компании десятка улыбающихся молодых людей. Неожиданная мысль посетила меня. А что, если вовсе не институт в этом городе объединил наших родителей? Может быть, это был человек? Бабушка Субботкина колесила по стране с лекциями. Что если она собрала вокруг себя сообщество, друзей по переписке, связанных одной общей идеей? Нет, кажется, пора было ложиться спать. Иначе к утру из Глафиры Дмитриевны мое воображение сделает человека, способного заряжать воду через экран и вершить судьбы. То, что одним из тысяч ее студентов являлся родственник или даже однофамилец Ланса, вовсе не значит, что следы остальных наших родителей также плутают возле личности старушки.